А мне опять не спалось. Я вообще плохо сплю на новом месте, тем более, когда под тобой каменный пол, прикрытый циновкой из рыбьих костей, да и для сна время неподходящее. Да еще и циновки, собранные, словно пазлы, как бы не развалить. Можно бы, разумеется, рвануть к генералу, успокоить, переживает, небось, но как потом возвращаться обратно? Чтобы вернуться, мне нужно четко представить человека, или место, куда мне нужно. Если я сейчас встану, пожелаю увидеть Унгерна, то выскочу аккурат к тому самому провалу, где было озеро. Захочу в застеколье, представлю кабинет Ярослава, Белкину крепость, или их самих. Но если захочу представить Айосены, нет, не смогу. И не смогу создать в воображении эту камеру. А если не возвращаться, тоже нельзя. В сущности, я пока ничего не узнал и не увидел. Ну, бродит под землей несколько карликов. Ну и что, трупы, представленные в качестве вещественных доказательств, это интересно, но не более. Где доказательства, что есть непосредственная опасность для государства? Моим рассказом о том, что после цвергов остается пустая земля, конечно, верит, но обезлюдевшая земля, сотворенная карликами где-то вне нашего времени и пространства, это абстракция, вроде той, что в землю может врезаться метеорит, или, что все население поразит какой-нибудь вирус, вроде Эболи. Все верят, что такая напасть возможна, только не верят, что это произойдет именно с ними. Нужны конкретные факты, что собираются сотворить цверги, что они уже натворили. Пусть это будут только мои слова, не подкрепленные ни фотографиями, ни документами, но они должны быть. К тому же, пока я еще не знаю, здесь ли располагается главная база пришельцев, или тут только форпост. Стало быть, придется Унгерну какое-то время поволноваться. Надеюсь, не очень долго. Как-нибудь попытаюсь скорректировать время, чтобы явиться почти сразу после обрыва тросов. Увы, раньше не получится, потому что сам момент разрыва я уже пережил и, потому, именно в это время вернуться уже не смогу. Олик, услышал я, желаю здравствовать. С просонок я не сразу сообразил, кто мне желает здравствовать, но протерев глаза, понял, что перед моим лицом на корточках сидит Айосена, протягивая мне очередную порцию рыбной лепешки на косточке. «Еда», — сообщила женщина. Подумав, добавила, «сырая сушеная рыба, прокрученная на мясорубке». Улыбнувшись, сообщила еще одну подробность. «Сырой рыбий фарш на косточке. Неплохо, но соли не хватает. Ай да молодец! Я ведь и сам не помнил, что я вчера говорил по поводу нашей пайки, а Айосена все запомнила». Но тут прозвучал вопрос, почти убивший меня. «Олик, а что такое соль? Если кто-то решит, что я удивился тому, что она не знает, что такое соль, будет неправ. В конце концов существуют племена, сумевшие прекрасно обходиться без соли. Те же народы Сибири и Дальнего Востока, живущие в тундре. Ну, нет там соли, а у соседей приобрести не всегда возможно. Или пигмеи, использующие вместо соли пепел». Мне удивило другое. Механическое запоминание слов и целых фраз – это еще ни о чем не говорит. Простите за сравнение, но попугай или скворец тоже умеет повторять за людьми. А здесь, во-первых, правильная постановка вопроса с точки зрения грамматики, в которой иностранцы путают существительное и прилагательное. А во-вторых, почему она обратила внимание именно на это слово? Ну, это все философия, не имеющая отношения к конкретному вопросу. А как объяснить, что такое соль? Не мудрствуя лукаво, я сложил из пальцев щепотку и сделал жест, по которому меня понял бы даже доисторический человек, а уж домохозяйка, солившая пищу, тем более. Кьюин, радостно подхватила Айосена, повторяя за мной движение. Соль, важно, проговорил я, вспоминая, что многие ученые выводят понятие соль от понятия солнце. Ухватил очередной рыбий позвонок и нарисовал на полукруг, добавил лучиков, а чтобы было не скучно, дорисовал глазки и улыбку. Солнце. Кьюин, еще больше обрадовалась Айосена. Я не уверен, что правильно воспроизвел звуки, которыми моя соседка обозначила понятие соль и солнце, но то, что это однокоренные слова, ясно и без лингвистических изысков. Задумавшись, на мгновение, чтобы такое изобразить, начал рисовать на полу дерева. Изобразил ветвистую крону, ствол и корни, посадил на ветви двух воронов, внизу нацарапал двух оленей, а на стволе – белку с кучерявым хвостом. Обычно, такой картинкой я сопровождаю урок обществознания, посвященный истории философской мысли, разъясняя, что символом мироздания у разных народов было мировое древо. Вот Асгард, верхний мир, вот Мидгард, средний, а тут царство Хель. У учеников мой рисунок пользовался успехом, несмотря на то, вороны Одина получались похожими на снеговиков с клювом морковкой, олени, на зайцев, а белка, на удивленного кота. Дракона, подъедавшего корни древа, я обычно не рисовал, а только обозначал надписью. Щелкали фотоаппараты сотовых телефонов, и мой шедевр регулярно выкладывался на страничках социальных сетей, набирая тысячи лайков. Белки, переносившую ругань от воронов к дракону, а потом обратно, добавляли почтовый конверт с подписью email.ru, фотошопили, заменяя надпись драконом с моком или каким-нибудь китайским красавцем. Потом залезали в источники, то есть в интернет, и начинали спорить друг с другом, кто же сидит наверху. Вороны, как изобразил препод, или орлы, как показывала практика, древо мира ученики помнили долго. Игдрасиль, гордо сообщил я, подумав, зачем то добавил, ясень. Теперь бы еще объяснить, чем отличается ясень от других деревьев, не смогу. Но то, что Игдрасиль имя собственное, женщина поняла, ей не понравилось что-то другое. Не так, покачала головой Айосена, бережно взяв у меня порядком истершуюся рыбью кость. Принялась рядом с моим мировым древом выводить свое. Дерево, изображенное женщиной, было гораздо красивее, и, в отличие от хаотично раскиданных ветвей ясеня, имело 8 могучих ветвей, едва ли не в четверть ствола. «Ааркуудук маас», — благоговейно сказала Айосена, показывая на свое творение. Потом она нарисовала стрелочки, словно бы солнечные лучики, исходящие от дерева, и принялась выводить контур оленей, волков, птиц и людей. «Илге», — сообщила она, указывая на лучики, — «от дерева исходят лучи, нет, наверное, не то». Вспомнив, что Игдрасиль источал, ко всему прочему, еще и целебный мед, я закивал головой, «наверное, здесь тоже какая-то жидкость». «Вода, вода», — задумалась женщина, покачав головой, сказала, «вода, да, вода, нет, целебная влага», — предположил я, «влага», — повторила женщина, катая во рту слово, словно леденец. Кивнула, «влага», указала в сторону ручейка, «вода, влага», прикоснулась к губам, «влага», дотронулась до собственной груди, пощупала, «влага», с усмешкой кивнула на ту мою часть, что была ниже пояса, «влага», пожалуй, я уже устал восхищаться умом и сообразительностью женщины, если не перестану ахать и охать, то все мое дальнейшее повествование выльется в один сплошной восторг, а чему, я собственно-то говоря, восхищаюсь. Тому, что женщина оказалась умнее меня, или тому, что женщина, судя по ее наряду, принадлежит к отсталой цивилизации, ерунда, никогда не страдал сексизмом или шовинизмом, так что, нужно не умиляться чужому уму, а сетовать на отсутствие оного у себя. Мне ужасно хотелось показать Айосене, что я тоже умный, или, по крайней мере, не совсем дурак. Внимательно следя за продолжением рисунка, я понял, что где-то когда-то я что-то такое видел. Ведь еще в школе, а потом в институте я увлекался народным эпосом, запоем читал Калевалу и скандинавские саги, легенду о Гильгамеше, ну и, конечно же, поэму якутов о своем богатыре. Как его правильно звать? Кажется, Нюргун Богатур Стремительный? Нет, Богатур, это скорее по-тюркски. Да, правильно, Батур. Нюргун Батур, точно. Я же читал комментарий к поэме. Дерево, как олицетворение двух начал. Когда женщина нарисовала на вершине дерева орла, с расправленными крыльями, я влез со своим комментарием. Мужчина, обвел я орла и крону дерева, а потом ткнул себя в грудь. Потом ткнул во все 8 ветвей, указующе ткнул в Айосену, женщины. Повинуясь какому-то наитию, сказал, мир Аланха. Сказав Аланха, я имел в виду лишь старинные песни, культурный пласт. Ну, говорим же мы мир Игоревой песни, или мир Илиады, подразумевая историческую эпоху и людей, живших в ней. Женщина вздрогнула, как будто бы ее ударили, села на пол, безвольно опустив руки, склонив голову, начала раскачиваться и говорить, старательно подбирая слова. Аланха нет, короткие люди убили всех, они пришли из священной воды, из озера, они убивали мужчин, женщин, детей, они убивали оленей и собак, все трупы были смыты в озеро, я пришла поздно, не убить, принести здесь, сюда, в тюрьму под землей. Значит, цверги убивали не только в параллельном мире, но и здесь. Одно непонятно в словах женщины. Смыты в озеро, смыты, начала объяснять Айосена, пытаясь связать рассказ из обрывков известных ей слов. Мертвый, короткий человек смыл его в озеро, руками. То есть, трупы людей цверги уносили в озеро, догадался я. Людей, оленей, собак, педантично уточнила женщина, иных зверей. Кажется, в нашем разговоре звучали и олени, и собаки. Видимо, я упоминал и зверей. Но какие еще животные могут водиться в Якутии? Медведи, словно догадавшись о моем невысказанном вопросе, женщина взяла новый позвонок и снова стала рисовать. Батюшки Светы, это что же такое? Мамонты. А это, носорог, пещерный лев. Боже ты мой, да когда же это было? Опять вспомнились комментарии к песне о Нюргуне Батуре. Ученый, на фамилию которого я, конечно же, не обратил внимания, писал, что лук героя, изготовленный из позвоночника льва, свидетельствует о древности песни, потому что пещерные львы вымерли на территории Сибири давным-давно. Давно ведь читал, а помню. Какой же я молодец. Год-два назад, я бы просто не поверил, что могу общаться с человеком, помнивших мамонтов, вымерших за 10 тысяч лет до нашей эры. Но застеколье заставило ничему не удивляться. Вернее, удивляться-то я не перестал, просто стал воспринимать многие вещи гораздо спокойнее. Вон, моя жена Машка, которой 57, выглядит на 18, а дед Борис, упокой Господи его душу, помнивший еще Ивана Грозного, ну, сидит передо мной женщина, которой 12 тысяч лет, ну и что? Меня удивило другое. Сколько я помнил, якуты относятся к тюркам. Отделились где-то в начале нашей эры, переселились на Байкал, а потом начали переселяться на реку Лену, потеснив коренное население. И было это где-то в 7 веке, а то и позже стало быть, сидевшая передо мной женщина не якутка, как мне думалось, а представительница более древнего народа. Аланха, который сейчас считается эпосом, был и на самом деле настоящим миром, населенным людьми и заселенным животными. Кстати, уж не потому ли исчезли мамонты, что их перебили цверги? Мысль о великанах, которых могли уничтожить карлики, меня изрядно позабавила. Даже тот факт, что древние люди охотились на мамонтов, загоняя их в ловчие ямы, забрасывали камнями и копьями, уже пересматривается. Я когда-то сам учил в школе и долго учил других, что люди уничтожали волосатых слонов с помощью ловушек. А лет 10 назад, как доказано, что теми орудиями труда, что были у древнего человека, да с тем количеством людей в племени, вырыть ловушку для мамонта почти невозможно. Ну, или придется рыть очень долго, месяца 3-4. За это время все мамонты уйдут куда-нибудь далеко и придется рыть новую яму. Пробить шкуру мамонта каменным копьем невозможно. А бивни и шкуры, которые находят археологи, наши предки брали у умерших гигантов. Стоп, куда это меня понесло? Не могла Эосина просидеть в подземной темнице 12 тысяч лет. Никак не могла. За 12 тысяч лет, даже если по одной рыбине в день, позвонки и кости заполнили бы всю камеру. Или, учитывая умение женщины, она бы за это время научилась делать из рыбьих костей что-нибудь этакое, а не только циновки. Я попытался прикинуть, максимум, заточение женщины длится 10 лет. Что же у нас получается? Сверги могут двигаться не только в пространствах между мирами, но и во времени, а вот это плохо, очень и очень плохо. Глава 16. Кости и косточки. Сколько раз клялся, что брошу учительство, куда-нибудь, к чертовой бабушке. Дважды уходил, менял профессии, но потом все равно возвращался в школу. С зачислением меня в штат ФСБ, или за штат, облегченно вздохнул. Ну, все, отмучился. Больше не будет ежедневной изматывающей гонки по кабинетам, нет классного руководства, значит, нет своего кабинета, бегай по этажам. Рабочего день по 7 уроков, плюс подготовка домашнего задания, а еще рабочие субботы, как говорила когда-то моя маленькая дочь, субботняя работа. И, чтобы жизнь медом не казалась, постоянных отчетов, экспериментов с ЕГЭ, ВГС и прочими современными аббревиатурами, методических семинаров. А уж про диких подростков обоего пола, тут я молчу. Ап, и дети за парты все сели. Ап, лениво в глаза мне глядят. Казалось бы, все. Ан, нет. Попав в застеколье, пришлось снова брать в руки мел и вырисовывать на черной доске карты и схемы. Могу делать и электронные презентации, но лениво. Видимо, гены предков, учителей народных, не в смысле звания, а с точки зрения выхода из народа, а еще и земских дают о себе знать. Потому что даже в тюремной камере я опять стал учителем. С утра, получив завтрак, Айосина будила меня, внимательно проследив, чтобы я съел эту клятую рыбью лепешку на косточке, Пару раз пытался сбросить ее в отхожее место, но был застигнут и пристыжен, а потом начиналось. Я рисовал на полу вещи, предметы, произносил звуки. Попытался изобразить азбуку в картинках, но возникли трудности. Как показывать буквы, если я не уверен, а знает ли ученица предмет, с которого начинается буква? А. Арбуз. Б. Барабан. В. Ветка. Г. Гусь. Д. Дом. Ладно, арбуз еще можно заменить аистом. Страшненький такой птиц получился, но ничего, сошло, а барабан, белкой. Для буквы вообще ничего не мог придумать, кроме ветки, а на Г окончательно выдохся. Нарисовать гуся я бы уже не смог, а то, что вспоминалось, гамак, гамадрила, галька, гном и прочее, никак не подходили к ситуации. Ну, нарисую я гайку, а как мне объяснить, что же это такое? Дом – это как? Сооружение под крышей о четырех углах, или круглая яранга? Поняв, что занимаюсь, в общем-то, зряшным делом вернулся к картинкам, изображавшими обыденные предметы. Кажется, заново изобрел иероглифы, потому что когда показывал действия, начал выводить ноги, идти, палку в руках, бить рыболовный гарпун, бить рыбу. И так, до тех пор, пока не приносили новую порцию рыбной лепешки, ознаменовавшую вечер. Усвоив, что пайка полагалась два раза в день, я сделал собственный календарь, прямое подражание Робинзону Крузо. Только не стал делать неделю семидневной, праздников все равно нет, а вел подсчет по декадам. Когда их накопилось 3,30 дней, мне стало казаться, что в мире не существует еды, кроме рыбных лепешек. С одной стороны, при мысли о рыбе меня выворачивало, с другой, две лепешки в день, это очень мало, и я пребывал в чувстве, если не голода, то легкого недоедания. К тому же, сидеть в тюрьме – не самое веселое занятие. И хотя Эосиена уже довольно сносно могла говорить по-русски, где-то, на уровне шестилетнего ребенка, вести с ней долгие душевные разговоры, способные победить хандру, не получалось. За 30 дней щетина сформировалась в небольшую бородку, и это меня порядком раздражало. Опять-таки, умываться холодной водой – совсем не то, что мыться в душе или плескаться в ванне. Я уже стал обдумывать, а не плюнуть ли мне на все, разведка и сбор информации проваливались, если не сказать, что уже провалились. Да и не сбежать ли, расскажу о том, что видел, а дальше пусть генерал думает. Я бы так и сделал, но бросить на произвол судьбы женщину я не мог. Так что, придется сидеть и ждать дальнейшего развития событий. Возможно, со временем сумею сформировать в сознании образ Эосиены, тогда и можно отправляться наверх, чтобы потом вернуться. Прихватив с собой что-нибудь вкусненькое, хотя бы черный хлеб. Удивительное дело, за 30 дней я так и не смог сформировать в сознании образ своей соседки по камере. Вроде, времени было достаточно, но все равно, иногда я представлял ее девочкой, а иногда, зрелой женщиной, значительно старше себя. Даже черты лица у нее были какие-то расплывчатые, то вдруг разрез глаз становился уже, то, шире. Нос иногда приобретал утолщение к переносице, а иногда казался курносым. Единственное, что не менялось, цвет черных волос. Простите за штамп, но иной ассоциации, кроме вороного крыла, у меня нет. Устройство календаря подвигло меня на исследовательскую работу, и я начал пересчитывать рыбьи позвонки, скопившиеся в камере. Айосина активно мне помогала, пересчитывала те позвонки, из которых были сплетены подстилки. Опасалась, что грубые мужские руки разрушат тонкую работу. Заодно занимались и арифметикой. Довольно быстро она освоила, что один палец – это раз, два – это два, ну и так далее. На зависть отсутствующих первоклассников, женщина из невероятных времен освоила арабские цифры на лету и, даже ноль не вызывал затруднений. Мне, правда, пришлось повозиться, вырисовывая черточки, знаменующие каждую цифру, зато потом никаких проблем. Наши подсчеты заняли 2 дня, зато я насчитал 5108 хребтов. Если взять поправку на те, что могли не дойти до сегодняшнего дня, то Эосина провела в камере 7 лет. Ну, может, чуть больше. Пересчитав все, что можно, мы вернулись к обучению. Можно сказать, занимались комплексным обучением, постигая межпредметные связи. Ну, сами посудите. Изобразить на полу кита – это рисование. Проговорить слово «кит» – это уже русский язык, для Эосины он является иностранным. А в довесок к произношению, женщина довольно успешно копировала звуки, издаваемые китом. Получается пение. Начинала показывать, как кит ныряет и плавает, физкультура. Может, зря критиковали комплексный подход, бытовавший в советской школе в далекие 20-е годы, еще у нас здорово получалось изобретать неологизмы, причем, с философским подтекстом. Посудите сами, глядя на картинку, где лошадь тянула сани, а Иосина изрекла: «Везучая лошадь». Тема природы вообще была самой выигрышной. Вот и сегодня я был в ударе, рисуя представителей фауны, рыскающих по флоре, дорисовывал контуры холмов, а ученица прилежно шевелила губами, осваивая новые слова. Собрался уже переходить к птицам, как послышался скрежет отодвигаемого камня. Странно, что его потревожили задолго до ужина. Время я чувствовал пузом, да еще и на всю ширь. Кажется, будет какая-то пакость. И, точно, в камеру стремительно вошли два цверга. Ухватив меня, безо всяких церемоний выволокли наружу. И зачем было тащить? Я бы и сам прекрасно дошел. Но кто меня спрашивал? У тюремщиков свои соображения. Думаю, будь они ростом побольше, то с удовольствием протащили бы по каменному полу, а так, только завернули назад локти. Мы передвигались быстро, почти бегом, и я едва успевал следить за дорогой. Вначале она шла вдоль подземной реки, потом резко свернула и превратилась в каменный тоннель, ведущий куда-то вверх. Тоннель был довольно широкий, мы втроем свободно шли по нему, да еще и оставалось место, а вот освещение оставляло желать лучшего, какие-то гнилушки под потолком, светящиеся желтым светом. Его хватало лишь для того, чтобы видеть направление, а не поверхности стен и пола, но они то меня как раз и интересовали. Пол представлялся гладким, я ни разу не запнулся, стены тоже. Хотелось бы верить, что проход был создан самой природой, а иначе, все наши выкладки идут прахом. Мы с Ярославом предполагали, что цверги появились на Земле недавно. К тому же, техническое развитие остается на уровне нашего X-11 веков. Пробить тоннель в камне, пусть это лишь известняк, одними кирками и ломами, требует немалых затрат времени, либо достаточно сложных машин. И то и другое, вкупе с умением карликов манипулировать временем, выглядит плохо. Нет, я по жизни оптимист и не сомневался, что рано или поздно мы с ними покончим. Но если эти твари имеют технику, укрепят базы, они успеют натворить много дел. Но пока утешал себя тем, что карлики лишь обнаружили высохшие русла подземной реки и довели его до ума. Довели, не довели, а вот мы дошли. Ну, или пришли, куда полагалось, к огромной, в три человеческих роста, двери, отделанной костью. Мне даже показалось, что это сплошная кость, но таких огромных костей не бывает. А если и бывает, то какому зверю она бы могла принадлежать? Будь я кювье, то может и сумел бы реконструировать. А так, ну, будем считать, что это просто очень хорошая работа. Умелый мастер сумел подобрать нужные оттенки и сделал настолько плотное соединение, что его не рассмотреть невооруженным глазом. Мои конвоиры, оказавшись перед дверями, замерли, вытянув руки, те, что были свободны от держания моих локтей, вдоль туловища и, вытаращив глаза не то в ужасе, не то в благовейном почтении. Не знаю, как такое положение называется у них, а у нас это именовалось бы смирно. Так стоит рядовой солдат, в преддверии выхода генерала. Хотя, рядовой в силу возраста и короткого опыта еще не осознает, что из себя представляет такое большое начальство. Здесь уместнее сравнение с офицером из глубинки, надеющимся на перевод в Москву. Но порыв пропал зря. Когда створки распахнулись, вместо возможного начальника из дверей вышла еще одна пара цвергов. Судя по тому, что кроме набедренных повязок у этих имелись еще и кожаные майки, рангом повыше, не удостоив и взглядом предыдущих конвоиров, ухватили меня под локотки и снова повели. На сей раз проход был еще шире, а освещение куда ярче, а пол под ногами уже не каменный, а вымощенный какой-то коричневой плиткой, округлой формы, слегка выступавшей по центру. Отделка стен была гораздо интереснее, чем в предыдущем коридоре, ну или тоннеле, как правильно. Узор, похожий на древнегреческий меандр, бордюр, составленный не то из прямых углов, не то из кусочков свастики, складывающийся в непрерывную линию. Кажется, с точки зрения философии меандр символизирует непрерывную добродетель, а изгибавшиеся углы – попытки человека от оной добродетели отрешиться. Ну, или как-то так. Мне понравилось сочетание коричневых и ярко-желтых цветов, из которых состоял бордюр. Интересно, из чего выполнен сам меандр и его фон? На дерево не похоже, для камня – слишком ровные оттенки, нет посторонних вкраплений. Может, пластмасса? Подумав, сам же посмеялся своему предположению, это кость. Чем дальше я шел, тем меньше нравились помещения, по которым меня вели. Похоже, я ступаю по плиткам, изготовленным из черепов. Интересно, кому они принадлежали? Для человека, великоваты, раза в два больше моего. По моим подсчетам, мы прошли не меньше километра, пока конвоиры не подвели меня к очередной двустворчатой двери, где меня ждали не новая пара карликов, а старые знакомые, которых мои друзья из Застеколья называли терендеями. Мне же они напоминали давно вымерших неандертальцев. Может, паркет и был сделан из их черепов, не факт, но это я так, как рабочую гипотезу. Пара волосатых мужиков, перед которыми Ивалуев покажется подростком, без оружия, зато в новехоньких шкурах, посмотрели на меня лениво и высокомерно. Под локти они брать не стали, а лишь кивнули, мол, вперед. Не скажу, что сильно испугался терендеев, но пожалел, что при себе не оказалось кистеня. Пусть не того шара на цепочке, которым я проламывал черепа в моем первом бою, а хотя бы какой-нибудь гирьки на шнурке. Ну, раз нет, так уж нет, что поделать. Забавно, но только сейчас понял, почему тюремщикам, виноват, охране и конвоирам, запрещено входить в камеру с заключенным с оружием. Будь у терендеев какое-нибудь копье, я попытался бы его отобрать. Не знаю, вышло бы из этого что-то толковое, нет ли, но попытался. А ведь могло и получиться. Я шел по очередному проходу, по ширине и высоте напоминавшему школьный спортзал. Пол, выложенный в елочку узкими прямоугольниками бледно-желтого цвета, теперь действительно напоминал паркет, а стены украшены батальными сюжетами. Огромные цверги расстреливают из арбалетов маленьких врагов. Любопытно, почему враги лилипуты? Решили сэкономить кость, или из идейных соображений? В Древнем Египте фараон-победитель изображался во весь рост, а его противники, хетты, нубийцы, рисовались величиной с кошку. Но там хоть можно разобрать, кто есть кто. Тут же, неприятель изображался настолько мелким, что не поймешь, кто такие, или, что такое. После пребывания в Застеколье очки на -3, которые я носил с 20 лет, оказались не нужны, но все же не смог разобрать, люди это или иные существа. Кажется, у некоторых торчали хвосты, а вот тут, где изображение было покрупнее, у поражаемого врага было 3 глаза. Возможно, тут и не в зрении дело, а в том, что я не верил своим глазам. Все-таки, есть у нас привычка подстраивать увиденное под собственное сознание. Ну, не встречал я людей ни с хвостами, ни с глазом на лбу. Впрочем, это не означает, что их нет. К изделиям из кости я отношусь сдержанно, и где-то, равнодушно. Недавно видел по телевизору передачу, посвященную Юджину фон Брюнхенхайну, прославившемуся после смерти. Пекарь, не получивший никакого образования, раскрашивал кости мелких животных и делал из них сказочные замки, королевские троны. Теперь эти изделия стоят в самых престижных галереях, а коллекционеры готовы платить за них любые деньги. Меня его произведения не вдохновили. Ну да, каждому свое. Следующий цикл рисунков был еще интереснее, чем то напоминал подвиги Геракла, где в роли героя изображался слегка седоватый цверг. Вот он держит на плечах что-то напоминающее огромное яблоко, небесный свод, здесь попирает ногой тушу ящерицы, там держит за рога странных животных, ни разу не видел слонов с рогами. А вот эти изображения выбивались из общего ряда, потому что фигуры были выполнены в натуральную величину. Причем, не одно изображение, а целая серия. Этакий настенный комикс, где вместо красок или карандаша используются самые разные оттенки костей, а главными героями были женщина, во весь рост, и цверги, как они есть, невысокие, мохнатые, в набедренных повязках. Вот женщина стоит, подняв руки вверх, словно бы призывая на помощь небо. Здесь она закрывает собой маленьких людей, разбегавшихся перед карликами. Тут ее берут в плен, набрасывая арканы. И, наконец, последняя картина, коленопреклоненная женщина смотрит, как карлики несут в озеро крошечные тела. Изображение женщины показалось мне знакомым. Ну, еще бы, если это Айосиена. Очень даже любопытно, кто же она такая, моя сокамерница, если удостоилась такой чести. Возможно, шаманка, не успевшая призвать на помощь своему народу духов-покровителей, а то и вождь племени. Кто знает, как там оно было у народа Эланха. Вполне возможно, что у них царил матриархат. Чтобы рассмотреть картины, я невольно замедлил шаг, а в одном месте даже остановился, внутренне напрягаясь, в ожидании толчка в спину. Но, к моему удивлению, конвоиры вели себя очень корректно. Ни тычка и ни пинка не последовало. Может быть, им дано указание не чинить препятствий в осмотре галереи? Знать бы точно, остановился бы и внимательно бы все осмотрел. Не Третьяковка, конечно, и даже не картинная галерея народов Востока, но все равно любопытственно. Тем более, можно было что-то почерпнуть для себя, как разведчика. Но, теперь уже поздно. Не возвращаться же и не начинать все сначала. Возможно, на обратном пути, если меня поведут этой же дорогой, и, если поведут вообще, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, попытаюсь устроить осмотр достопримечательностей. Мы миновали зал с изображениями Айосина и перешли в новый. На сей раз, конвоиры остались прежними и меня никто никому не сдавал. Видимо, так положено, потому что зал был еще не отделан и не приобрел собственных охранников. Стены бугрились не отшлифованным камнем, а кое-где сочились водой. Интересно, перед тем, как инкрустировать камень, прокладывают ли цверги какой-нибудь влагостойкий материал, или кость сама удерживает влагу? Под ногами тут и там попадались осколки гранита, выбоины и ямы, хуже, чем на наших дорогах. Кое-где вдоль стен сложены в штабеле лампы дневного света. В штуках не оценю, но в кубометрах 20-25. Их то где откопали? Неужели цверги прошлись по помойкам, куда нерадивые горожане выбрасывают использованные лампы, презрев закон об утилизации? Или это новые? Интересно, зачем карликам лампы, да еще в таком количестве? Неужели собираются электрифицировать подземелье? Если да, то могли бы запастись современными, энергосберегающими. Потом меня снова вели по каким-то пустым переходам, пока не довели до искомого места, огромных дверей, опять-таки отделанных костью. Мои караульные просто открыли створки, а догадаться, что нужно пройти вперед, я сумел сам. После увиденного в тоннелях, я ожидал чего-то подобного, поэтому не слишком удивился, оказавшись в огромном зале, сияющем нездоровой белизной, исходившей от сотен, а может, тысяч, человеческих черепов, смотревших на меня со стен, с пола и с потолка. «Человек, подойди», — донесся до меня надтреснутый старческий голос. Я оглянулся по сторонам. На фоне могильной белизны не сразу рассмотрел подиум посередине зала. Узрев, послушно подошел. В глубоком кресле, похожем на королевский трон, сидел скрюченный цверг, облаченный в яркую мантию. Его голова, руки, торчавшие наружу, были покрыты сивой порослью волос, выдававших, насколько он стар. Конечно, по сравнению со своими изображениями, ну, кто же кроме короля мог быть прототипом подземного Геракла? Он изрядно состарился и поусох, но все равно, даже и без короны он походил на сказочного подземного короля. Такой силой и властностью веяло от скорченной фигурки. «Здравствуйте», — холодно поприветствовал я короля. «Не нужно тратить слова на то, чего ты в действительности не желаешь», — усмехнулся старик. «Вы умеете говорить по-русски?» — заинтересовался я, пропуская мимо ушей явный сарказм. «Я говорю на всех языках», — равнодушно ответил цверг. «На тех, которые были, на тех, что есть и на тех, которые будут». Я удержал внутренний вздох. Что-то мне часто попадаются полиглоты. Азиатка, освоившая уровень начальной школы за месяц, а теперь еще и подземный король. «Ты пришел убить нас», — констатировал король. «У меня нет оружия», — вяло запротестовал я, еще не зная, как мне себя вести. «Это не важно. Ты уже убивал гвардов. От твоих рук погибло много моих детей, а сейчас ты хочешь убить всех нас». Мне хотелось сказать: «Вы первые начали», но промолчал. Старый карлик, вместо мудрой фразы слез с трона и, будничным тоном, сказал: «Пойдем, нужно поесть». Когда мы покинули тронный зал, больше похожий на склеп, я вздохнул с облегчением. Всегда считал, что мертвецы имеют право на последний приют и покой, и при всей моей любви к Чехии, так и не пересилил себя, чтобы съездить в Косницу. БРР. Тамошние 40 тысяч скелетов, из которых чудо-мастера понаделали светильники, гербы, не вдохновляли. Куда лучше что-то живое. «Надеюсь, в трапезной будет так, как должно быть в пещере горного короля, столы из мрамора и скамейки из горного хрусталя, какое-нибудь деревце со стеблем из оникса и малахитовыми листьями». Однако обстановка напоминала столовую залу вельможи эпохи Екатерины Великой. Круглый стол с инкрустированной столешницей из ценных пород дерева, стулья с мягкими сиденьями и спинками, обитыми кожей. А вот посуда была действительно каменной. Но тарелки, миски и чашки были настолько тонкие и изящны, что напоминали либо дорогой фаянс, либо дешевый фарфор. Ножи, ложки и вилки – настоящие произведения искусства, созданные из золота и изукрашенные драгоценными камнями. Такими столовыми приборами не есть, а любоваться. Но, до подобной пошлости я опускаться не стал, а внимательно посмотрел на стол, который молчаливые слуги заставляли яствами. Были у меня кое-какие соображения о том, чем могут питаться цверги. Посему, когда с одного из блюд была снята крышка, я невольно сглотнул слюну от запаха мяса со специями, но, в то же время напрягся. Один из молчаливых волосатиков ловко подхватил лопаткой солидный кусок шкварчащего мяса на косточке и положил на мою тарелку. Я, стараясь не глядеть и даже не нюхать ароматный запах, обвел взглядом стол, в поисках чего-нибудь нейтрального. Но какие фрукты и овощи могут расти под землей? На столе стояли страшненького вида корешки, кашицы, напоминавшие жабью икру, белесая прозрачная рыба и еще черт-те что. На глаза попалась изящная мисочка с маринованными грибами. «Подземные грибы опасны для тебя», — заметил король, поливавший соусом свой кусок мяса. «Наяву будут сниться прекрасные сны, а завтра ты не сможешь обходиться без грибов». Ложка, которой я собирался атаковать яство, зависла в воздухе. «Почему ты не ешь мясо?» — спросил цверг, с аппетитом обсасывая косточку. «Даже на земле не сумеют так хорошо приготовить барашка». «Барашка!» — ухватил я вилку и стал наворачивать такое замечательное, вкусное и сочное мясо, о происхождении которого я так нехорошо подумал. «Цверги любят жаркое из барашка», — сказал король. «Где же вы их пасете?» — задал я вопрос из разряда «не очень умных» или «просто глупых». «Их пасете вы», — любезно сообщил старый цверг, потянувшись к запретной для человека пище, подземным грибам. «На поверхности немало стад, принадлежащих мне. Плохо, если гвард не сможет хотя бы раз в день поесть мясо», — заметил король. «А человек? Люди едят сладости». «Фу», — передернулся король. «Человекам нужно есть больше овощей и зелени, и орехов». Мечтательно закатил глаза гном. «Так вы нас едите?» — удивился я. «Не часто», — успокоил меня цверг. «Ваше мясо приходится долго вымачивать в уксусе, а подавать к столу лишь под очень острыми соусами». «Сочувствую», — саркастически сказал я, складывая вилку и нож в сторону. «То ли наелся, то ли есть расхотелось. Я думал, вы одними крысами питаетесь. Видимо, я сказал что-то не то, потому что в трапезной наступила тишина». Король, застыв с открытым ртом, выкатил глаза с таким видом, словно его вот-вот хватит удар. По каменному полу звонко цокнула тарелка, выпавшая из рук слуги. «Что ты сказал, человек?» — выдавил из себя король. «А что?» — оторопело переспросил я. «Что-то не то. Глава 17. Ты сказал, не нашел старик слов, чтобы объяснить мой промах. Слушайте, ваше величество, попытался я взять себя в руки и говорить, с одной стороны уважительно, а с другой — жестко. Если я, по своему неведению, сказал что-то не то, прошу прощения. Но когда ты говоришь человеку о человеческом мясе, как о еде, то будь добр, хотя бы не расписывать подробности. Ты сейчас сказал слова, за которые тебя следует убить», — сказал король медленно, с расстановкой. «Но я постараюсь тебя простить. Впредь, чтобы ты знал, никогда не говори неуважительно о старших братьях и сестрах». Когда первый гвард пришел из ниоткуда, он взял себе в жены великую подземную богиню, от которой появились ратты и гварды. Нанести вред ратту немыслимо. Даже подумать о них плохо, это хуже, чем нагрубить своему старшему брату или старшей сестре. «Понял», — кивнул я, добавив, «стало быть, про ваших братьев и сестер плохо говорить нельзя». «Про старших братьев и сестер», — уточнил старый гном, «ратты появились раньше гвардов». «Гварды, а ведь я где-то слышал это слово, и ратты». Тут до меня дошло, что это и есть крыса, только на каком-то европейском языке, похоже на немецкое или английское. «Есть и младшие братья?» — поинтересовался я, предполагая, что раз уж крысы старшие, то младшими будут приходиться горные мыши, ну, а всякие полевые, домовые и лесные — кузенами. Сколько мой кузяша за лето этих кузенов переловил, сердце радуется. Оказывается, ошибся. «Младшие братья и сестры для нас вы — люди». После своей смерти первый гвард вернулся на землю, где взял в жены земную богиню, от которой родились твои предки. «Стало быть, мы, младшие», — хмыкнул я, чтобы хоть что-нибудь досказать. «Вы младшие и неразумные», — кивнул старый король, к которому, кажется, вернулось благодушное настроение. Даже внучка богини, пытавшаяся противиться нам, была повержена. А, так вот кто такая, Айосиена, ни много ни мало, внучка богини. Теперь понятно, почему ее облик кажется мне неуловимым. Так и должно быть. Несколько минут я сидел молча, обдумывая услышанное. Спорить со стариком о происхождении людей, рассказывать ему различные теории, которые мне пришлось изучать, было бессмысленно. Версия, не хуже и не лучше других, в свое время слышал и похлеще. Чем хуже той, что люди появились благодаря великой корове. Буренка не то вылизала первую парочку из куска соли, не то, наши предки вывалились у нее из-под хвоста. Значит, старшие имеют полную власть над младшими, уточнил я на всякий случай. Полную и безоговорочную. Я, самый старший среди гвардов. Все они, мои дети, внуки и правнуки. Однако, если тебя укусит маленький чуть было не сказал, крысенок, раттенок, ты не станешь этому противиться? Нет, любой ратт, старше меня и, значит, имеет право на мою жизнь и на мою смерть. Старшие братья и сестры могут меня убить и съесть. В свою очередь, любой цверка Эдвард имеет право на жизнь и смерть человека, а как же иначе? Слегка удивился цверк. Любой наш детеныш властен над любым вашим королем. Но люди забыли об извечных законах, дарованных первым гвардом. Первый гвард вручил подземный мир гвардам, а землю – людям. Но только ратты могут ходить на земле и под землей. А еще, только мы можем ходить между удаленными друг от друга землями. Он имеет в виду пространство, любопытно. Мы, гварды, чтим заветы великого предка. А люди, мало того, что вы копаете землю, выращиваете растения, хотя должны были питаться тем, что даровано милостью вашей богини, которую оплодотворил первый цверк, но еще и спускаетесь вниз, под землю. Вы преграждаете нам дорогу на тропах, но, самое страшное, вы убиваете раттов. Вы ставите ловушки, сыплете им яд, разрушаете гнезда, и вы приручили страшных зверей, убийц раттов. Ох, ты, мысленно улыбнулся я. Теперь буду знать, что кошки – страшные убийцы, а вот кто кого приручил, вопрос. Король, обратился я к старику, откуда ты берешь знания о людях, как откуда, удивился тот, от своих старших братьев, раттов. Они частенько приходят ко мне, рассказывают новости, вот те, на, крысы рассказывают новости, но, если вспомнить, сколько раз крысы приводили нас в удивление, то ничего удивительного нет, а Унгерн, в последнее время, постоянно натыкающийся на крыс, эх, если вернусь, первое, что сделаю, заведу в компанию с Кузи еще пару-тройку котов, рыжих, здоровых и наглых, пообещал я себе, заранее соглашаясь с кошачьими загулами и жалобами соседей на мартовские серенады. Слуга наполнил стоящую передо мной чарку прозрачной, как роса, жидкостью, судя по запаху, водка, лучшая вытяжка из пометы летучих мышей, авторитетно пояснил сотрапезник, бережно взяв графин в мохнатые руки и, любуясь жидкостью. После долгих дней тюрьмы, я уже подумывал, что можно, в чрезвычайных обстоятельствах, изменить трезвому образу жизни и пропустить стаканчик другой вина или, рюмку, другую водки. Пожалуй, останусь пока при своих привычках, а воды нет, поинтересовался я. Король щелкнул пальцами и возник слуга с подносом, заставленным каменными и стеклянными, может, хрустальными, бутылями. Правитель собственноручно стал ставить сосуды на стол. Вода, которую собирают со сталактитов. Ее стоит пить, если болит желудок. Вот, эта вода помогает при расстройстве кишечника. А это из теплых пещер. Пахнет приятно, но чтобы не выдохлось, нужно держать под крышкой. Понюхай, радушно предложил он, вытаскивая пробку. Выпей глоток. Я скривился, почувствовав запах тухлых яиц. Увидев, как я закрутил носом, король слегка улыбнулся и открыл новую бутыль. «Лучшее, что можно предложить, о!» Радостно вскрикнул я, хватая кубок и протягивая его под горлышко. «Ты пьешь то, что люди когда-то называли живой водой», — сказал старый цверк, наблюдая за мной. «Серьезно?» — удивился я. «И, что, она воскрешает мертвых?» «Нет», — помотал головой король. «Мертвых она не воскресит, но раны излечивает. Думаю, ты продлил себе жизнь лет на 10. «Неплохо», — сказал я, оторвавшись от кубка. «Но, лучше бы мне дали такой воды, от которой не ждешь сюрпризов. Самой простой. Чтобы она была такая», — задумался я, подбирая слова. «Когда пьешь и, точно знаешь, что у тебя не вырастут ни рога, ни копыта, и ты не начнешь разговаривать с призраками. Не любишь сюрпризов?» «Люблю. Просто, если я приобрету дополнительные 10 лет жизни», то неизвестно, что я при этом потеряю. Ты можешь приобрести много больше, если станешь служить мне», — усмехнулся подземный король. «Я прикажу своим детям забыть, что ты враг». «Вот как?» — склонил я голову на бок и внимательно посмотрел на старого цверга. Полюбопытствовал. «А зачем я вам нужен? Нам трудно общаться с вашей поверхностью», — признался подземный король. «Люди принимают нас за нечистую силу, закрывают выходы». «Какие выходы?» — навострил я уши. «Выходы на поверхность», — любезно сообщил мне цверг. «Там, где мы можем выходить на поверхность, вы ставите странные высокие дома, храмы, пагоды, церкви. А ведь верна моя теория то», — возликовал я. «Не зря наши предки ставили храмы в особых местах, ой, не зря, не только к Господу ближе, но и всяким тварям кислород перекрывали». Но следующие слова сивого карлика заставили меня вздрогнуть. «Но теперь большинство путей снова свободно. Я смеюсь, если вижу груды кирпичей, оставшихся от ваших храмов. Мы мечтали восстановить пути тысячи лет и вот, свершилось. Но сейчас многие церкви восстанавливают», — осторожно заметил я. «Их капля в море», — отмахнулся цверг. Внимательно посмотрев на меня, усмехнулся. «Но тебе-то, не все ли равно, те, кто мне служит, уже не интересуются делами своих бывших соплеменников? А чем они интересуются? Что интересует людишек?» — расхохотался старик. «Блестящие камешки, власть. А что интересует этих?» — кивнул я на двери. «Терендеев. Ты хотел сказать, Трипинтеев», — педантично поправил меня цверг. «Трип» — попытался я выговорить новое наименование, но не смог. «Трипинтеи хотят вернуться туда, откуда их выгнали твои предки», — поведал старик. «Но люди, живущие за чертой, не хотят пропускать их в ваш мир. Трипинтеи глупы, но их силу можно использовать. Пока они считают, что я могу им помочь, они служат мне». Вспомнив рассказ Унгерна о нападении на Волга-Балт, поинтересовался: «А зачем трибендеям бревна, те, которые они утащили с корабля? Не проще бы нарубить в лесу?» «Эти бревна мне не нужны», — ответствовал цверг. «Но они растут в тех местах, где проходят выходы на поверхность. Когда-то эти деревья тоже мешали нам. Теперь же мы делаем из них подпорки в шахтах, крепим своды». «Вон а как! Интересно, они утаскивают ли цверги кирпичи из разрушенных храмов? Тоже своего рода месть. А что хочет подземный король?» «Король?» — недоуменно переспросил старик. Потом начал смеяться противным старческим смехом. Отсмеявшись и протерев глаза, карлик сказал: «Разве я похож на какого-то ничтожного короля? Императоры и короли уходят, а я живу. Я за свою жизнь видел много правителей. Их черепа украшают мой тронный зал. Я не бессмертен, но моя власть больше, чем власть земных владык. Моя сила в том, что я пережил их всех. Но все-таки, я правлю своим миром и другими мирами тысячи лет, но я не вечен. Может, я умру завтра, может, через 100 лет. Пройдет еще 100-200 лет, я уйду. Что от меня останется?» Он откинулся в кресле, положив на колени седые от времени руки. «Сейчас передо мной сидел не властный король подземного народа, а глубокий старик. Насколько глубокий, даже подумать страшно. Он правит подземным миром тысячи лет. За это время на земле вымерли мамонты, были построены пирамиды, появлялись и уходили в небытие империи, менялись религии, нравы. Люди передвигались во времени, творя историю. А здесь, словно и не было потока, уносящего жизни миллионов людей. Несчастный старик, наверное, ему пришлось пережить всех своих потомков, и он уже не верит в то, что память можно оставить среди живых существ. Он могущественен, но одинок. Зачем власть одинокому человеку? Во мне проснулась жалость. Я ожидал увидеть могущественного врага, а передо мной сидит ничтожный старик. Еще несколько минут назад мне хотелось его убить. Теперь он сказал, что знает все вымершие языки. Его бы знания, да на полезные дела. Скажем, расшифровать письмена острова Пасхи, прочитать тексты этруссков, подтвердить или опровергнуть подлинность Велесовой книги. Я хочу оставить после себя след. След? Переспросил я, готовясь подсказывать, что можно сделать. След, память, какая разница? Я создал великие творения, ты их видел, на их создание ушли кости и черепа тысяч разных существ. Из сотни был годен только один, но этого мало. Я хочу, чтобы мой наследник принял от меня путь между далекими землями. Ты был в моем тронном зале. На его создание ушло 150 тысяч мертвых голов. Я хочу, чтобы весь путь был как один тронный зал. Я присвистнул. Это что же, Путь между пространствами будет облицован черепами, это сколько понадобится? Словно услышав невысказанный вопрос, Цверк сказал: «Мне нужны все люди, все, кто жил раньше, и те, кто живет, пока живет», подчеркнул старик. Жалость, пробудившаяся к старому королю карликов, улетучилась в одно мгновение. Пытаясь сохранять спокойствие, кто их, уродов, знает, может, они не только эмоции, но и мысли умеют читать, осмотрел трапезную. Так, нет, не пойдет, а если, вот так, нет, не успею. Увы и ах, нас разделяло расстояние, метров 3, справа и слева застыли слуги, вероятно, они же телохранители. А было бы так заманчиво сломать эту старую шею, ни разу не пробовал ломать шеи, но был уверен, что у меня бы все получилось. Можно бы рискнуть своей собственной, но просчитав ситуацию, пришлось отказаться от такого блестящего плана. Подавив хрипоту в голосе, спросил: «И что я должен сделать?» «Я дам тебе блестящие камни, ты купишь на них то, что может уничтожить людей, спокойно, словно о сорной траве в огороде», сказал Цверк. «И что именно?» Настаивал я, расправив губы в жалкой улыбке, виновато сказал: «Я не очень разбираюсь в таких вещах». «Ничего страшного», утешил меня карлик. «Мои слуги, которые живут на поверхности, подскажут тебе, а они сами не могут справиться. Как я понимаю, вы дали им много драгоценных камней». «У меня не так много слуг», с неким сожалением сказал Цверк. «А то, чем можно уничтожить людей, купить не так-то просто. Нужно закупать понемногу, в разных местах, чтобы не привлекать внимания. Убивать людей обычным оружием, это тоже привлечет внимание». «Понятно», выдохнул я. «Стало быть, на земле уже кто-то скупает какую-то отраву. Что можно купить? Яды, гербициды, штаммы каких-нибудь вирусов. Теоретически, можно свести знакомство с биологами, выращивающими всякую, разную смертоносную дрянь, и получить у них немножечко бубонной чумы, сибирской язвы. Что там у нас еще? Если есть деньги, большие деньги, то теорию легко воплотить в практику. Лабораторий много, ученые верят в науку и свято хранят служебные тайны». «Чушь, нет таких тайн, которые не открываются с помощью чемоданчика с валютой». «Ну, а если и верят и не идут на контакт, не помогает ни чемоданчик, ни шантаж, ни похищение близкого человека, то можно пойти другим путем, украсть искомую пробирку, охрану. Все уровни секретности можно обойти при помощи тех же денег. Сами охранники издадут все пароли и коды доступа». «Не получается, что же? Сделаем проще, перекупаем директора НИИ, или, что еще лучше, чиновника из министерства, курирующего отрасль. Если пройтись по цепочке, то наверняка можно отыскать пресловутое слабое звено. Весь вопрос упирается в деньги. И, я больше чем уверен, что где-то сейчас уже передают из рук в руки чемоданчики. Может, свиной грипп, лихорадка Эбола, дело рук наземных приспешников подземного короля? Не обольщайся, тебе не удастся убить всех людей на поверхности», сказал король Цвергов таким тоном, будто он уже купил меня с потрохами, а я сижу и мечтаю, как мне убить побольше своих друзей и родственников. Людей расплодилось много, даже все яды мира не в состоянии перебить всех, но этого и не нужно. Ты будешь убивать понемногу, по 1000 человек в месяц, иначе мои мастера не будут успевать обрабатывать материал, а ты не один поставщик. К тому же, проходы между далекими землями велики. Даже если убить всех, ваших черепов не хватит. Пусть люди размножаются, чтобы поставлять материалы для моих галерей. Работа уже началась, похвастался карлик. В прошлую большую войну у меня появилось много материала. А почему бы вам не использовать уже умерших людей? Поинтересовался я, вкладывая в голос толику раболепствующего любопытства. На поверхности полным-полно кладбище склепов. Я же сказал, мне нужны все люди, с ноткой раздражения в голосе ответил старик. Конечно же, мои мастера используют давно умерших людей, но этот материал не отличается строгой белизной, он потемнел от земли. Свежие черепа и кости легче поддаются обработке. Понятно, кивнул я. Стало быть, коричневый и темный фон создавали из старых скелетов, а белизны добивалась за счет свежих. Я еще раз оценил обстановку. Нет, ничего не изменилось. Телохранители, как стояли, так и стоят, а король по-прежнему в отдалении. Попытаться ускорить темп, можно, но Унгерн мне не простит, если я всего-навсего удавлю старого маразматика. Кто же будет ловить на поверхности тех, кто уже получил блестящие камни, а теперь изыскивает способы массовых убийств? Так я и буду. Боюсь, придется работать живцом. К тому же, где гарантии, что потенциальный наследник не продолжит дело предшественника? Ваше Величество, поинтересовался я, а почему вы уверены, что я буду добывать для вас черепа, убивать людей? Я же не заставляю тебя убивать твоих родственников, пожал плечами старик, а все остальные, кто они для тебя? У вас, у людей, нет такого чувства родства, какое присуще нам. Вы алчные твари. Твои сородичи когда-то поставляли мне материал за рыбные лепешки, которыми побрезгает последний из моих подданных. А чем ты лучше других? Ничем, отозвался я. По большому-то счету, карлик прав. Я тоже люблю деньги, потому что с ними жить проще и комфортнее. Другой вопрос, на что я готов ради денег? Правильный ответ, кивнул Цверк. Сунув руку под стол, он вытащил оттуда увесистый кожаный мешочек и бросил мне. Едва успел поймать, тяжелый. Открой, хмыкнул Цверк. Развязав шнурок, запустил в него руку и, чуть не выругался, наткнувшись на что-то острое. Как я и предполагал, в мешочке были блестящие камушки желтого и бурого цвета, больше походившие на расколотые леденцы, чем на драгоценности. Посмотрел, полюбовался на лучики света на гранях, завязал мешочек. Ну как, поинтересовался Цверк, наблюдавший за мной так пристально, что мне стало неловко. Кажется, он ждал восторгов. Но что поделать, если я не могу оценить красоту? А откуда? У меня самого, отродясь, драгоценных камней не было и жена не падкая до брюликов. Что-то там у нее есть, сережки с камушками, колечки. Еще есть доставшееся в наследство от бабушки старинное кольцо с рубином и бабушкины же сережки. Но кольцо не по размеру, а серьги тяжеленные, лежат в шкатулке до лучших времен. Может, дочке в приданое. Красиво, сказал я, пожав плечами. Честно сказал, я в драгоценностях не разбираюсь и алмаз от бриллианта не отличу. Стоп, чего это я сказал? Бриллиант то это и есть алмаз, только ограненный. Или, нет, ничего, в который то раз по счету утешил меня король. На поверхности тебе помогут обратить эти камни в деньги. Я покивал, перекинул мешочек с алмазами из руки в руку. Да, весит не меньше килограмма. Наверное, стоит приличных денег. Плохо, что алмазы без огранки. Бриллианты бы стоили дороже. Интересно, разрешит мне генерал оставить пару-тройку алмазов? Машке бы подарить, жене с дочкой. Ваше Величество, поинтересовался я. А если я возьму ваши камни и просто сбегу? С такими деньгами можно скрыться куда угодно. Ты не будешь скрываться? С легким оттенком превосходства в голосе сказал Цверк. Один раз в месяц ты станешь приносить мне материал. А что такое? Заподозрил я неладное. Ты выпил живой воды. И что? Вы же сами сказали, что я продлил себе жизнь на 10 лет. Продлил, кивнул Цверк. Но ты вначале должен был выпить мертвую воду. Я тебе предлагал это сделать. Ты же предпочел пить живую. А без мертвой воды, живая вода яд. Так, вот она, казустика. Он же действительно предлагал мне выпить эту вонючую воду, но я отказался. А в сказках то героя вначале обливают мертвой водой, а потом уже и живой. Но кто же знал? Получается, вы меня обманули? Поинтересовался я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хотя по спине забегали мурашки с кулак величиной. Я тебя не обманывал, высокомерно, как англичанин, сказал карлик. Ты проживешь на 10 лет дольше, если будешь пить живую воду раз в месяц. Вы живете по 70 лет, а ты сможешь прожить целых 80. Можешь и дольше, если будешь мне хорошо служить. Глава 18. Будни разведки. Зевс был неправ, отправляя орла клевать Прометею печень. Надо было подрядить на это дело генерала Унгерна. Мой шеф, а по совместительству еще и подчиненный, я почему-то об этом помню, а генерал забывает. Выклевал мне все мозги, довел до белого коленя, допытываясь об особенностях устройства подземных пещер, черных замыслах цвергов и прочем. Изначально, генерал хотел меня немного побить, когда я явился в собственный офис, да еще вместе с весьма экзотической дамой. Как-никак, за месяц моего отсутствия, у вышестоящего начальства, генерал, большая фигура, но есть и побольше накопились вопросы. Вроде бы, не каждый день пропадают полпреды президента, пусть и секретные. В убитые не спишешь, в пропавшие без вести, тоже. Чай, не на воюющей территории, а на родной Вологодчине потерялся. Думаю, Унгерн пожалел, что не взял с меня расписки, Когда я полез под землю, глядишь, не получил бы выговор, а значит, не остался бы без премии на целый год. А кроме генеральского начальства были еще жена и дочь мои. Унгерну приходилось изворачиваться ужом, чтобы оправдаться перед одними и утешить других. Но ему не привыкать, справился. Родственников уболтал, за выговор осипсался. Как мы добирались до Москвы и как я уговаривал короля цвергов отпустить Айосиен, отдельная история. Как-нибудь, если будет время, или, если текст романа не доберет искомые 12 лак, расскажу, а так не вижу смысла. Сменив гнев на милости, дав мне возможность немного отдохнуть, пристроив внучку древней богини в небольшую гостиницу под Москвой, выдержанную в традициях Крайнего Севера, я даже не знал, что такие есть, Виктор Витальевич обрушился на мою голову. Мы беседовали, если это можно назвать беседой, а не допросом, не в моем кабинете, и даже не в кабинете шефа. Унгерн отвез меня в какую-то халупу на окраине Люберец. Не знаю, с чем это связано. Возможно, не хотел демонстрировать мне свой кабинет, смешно сказать, но я еще ни разу не был в отделе, считавшимся родным для майора госбезопасности. По идее, там должно быть и мое рабочее место. Или, чтобы не смущать бедную Ксюху и не вводить ее в соблазн послушать, не услышит, конечно же, но зачем, как в старом анекдоте, Унгерна интересовало все. Почему генерал выпытывал о подземных ходах и замыслах, это я еще понимаю. Хочется нам этого, или нет, но цвергов придется уничтожать. Моих показаний хватило, чтобы зачислить карликов в разряд врагов государства, к которым можно применить антитеррористическое законодательство. Добавим сюда вылазки карликов в Застеколье, которые, с точки зрения российского права, является субъектом Российской Федерации. Пока секретным, но очень надеюсь, что ближе к моему выходу на пенсию в Конституцию страны будет внесена поправка и РФ пополнится новым субъектом. Я готов довольствоваться местом сенатора в Верхней Палате Парламента. Как только обозвать, от кого? От Застеколья? От Застеколья? Вот, пожалуйста, готовый вопрос для юристов и лингвистов, как назвать новые территории, не обозначенные ни на одной карте. Но это потом. Покамест, можно сказать, что проведение антитеррористической операции было вполне законным. Впрочем, это всего лишь мое мнение, с которым вышестоящее начальство не обязано считаться. Стоит ли тратить силы и средства на каких-то подземных жителей, я считал, что да.